Вызванная звонком мисс Мэтлок уже стояла на пороге, не попрощавшись, лишь издав тихий стон, Барбара Бероун нетвердой походкой двинулась к двери. Мисс Мэтлок равнодушно посмотрела сначала на нее, потом на мужчин, после чего, обхватив за плечи, повела хозяйку в ее апартаменты. Некоторое время в комнате стояла тишина. Потом Делглиш, повернувшись к Доминику Суэйну, спросил: «Раз уж вы здесь, может, ответите на несколько вопросов? Вероятно, вы могли бы нам помочь. Когда вы в последний раз видели сэра Пола?» «Моего глубоко уважаемого зятя? Знаете, не могу припомнить. Уже несколько-то недель я его точно не видел. Вообще-то я весь вчерашний день провел здесь, в доме, но мы не встретились. Ивлин, мисс Мэтлок, не ждала его к ужину. Она сказала, что он уехал после завтрака, и никто не знал, куда он направился». Кейт подала голос с дивана у стены. «Когда вы приехали сюда, сэр?» Он повернулся к ней. В синих глазах засветилось приятное удивление. Откровенно оценивающий взгляд словно сигнализировал интимный призыв. «Незадолго до 7. Сосед как раз выходил из дома и видел меня, так что может подтвердить время, если это важно. Хотя я не понимаю, почему это должно быть важно. Мисс Мэтлок тоже, разумеется, подтвердит. В доме я оставался приблизительно до 10:30, потом отправился в местный паб Радж выпить перед сном. Там меня наверняка запомнили. Я ушел одним из последних». «И вы были здесь все время?» — спросила Кейт. «Да. Но какое это имеет отношение к смерти Пола? Разве это важно?» «Едва ли он столь наивен», — подумал Делглиш и пояснил. «Это поможет нам проследить за вчерашними передвижениями сэра Пола. Возможно ли, что он возвращался домой, пока вы были здесь?» «Наверное, но не похоже. В течение примерно часа я принимал ванну. Собственно, поэтому сюда и приехал. Он мог, конечно, прийти в это время, но если бы это было так, думаю, мисс Мэтлок упомянула бы об этом. Я актер. В настоящий момент не работаю, только хожу на пробы. Это называется простоем, бог знает почему. По мне, это больше похоже на лихорадочную активность. В мае я прожил здесь 2 недели, но Пол был не слишком гостеприимен, поэтому я переехал к Бронно Паккарду. Он театральный художник-декоратор. У него небольшая квартирка-мастерская на Шепердс-Буш. Но при его макетах и куче барахла там остается не так уж много места. А что самое ужасное, там нет ванны, только душ, да и тот в клозете. Так что брезгливому человеку это не совсем подходит. Ну, вот я и заглядываю сюда время от времени принять ванну и поесть». «Его речь заранее отрепетирована», — подумал Делглиш. «То, что происходило с ним вчера, слишком уж подозрительно вовремя. К тому же Суэйн необычно откровенен для человека, которого даже не просили рассказывать о его передвижениях и у которого нет никаких оснований предполагать, будто речь вообще идет об убийстве. Но если время его приезда подтвердится, то, похоже, Суэйн действительно чист». «Послушайте, если у вас больше нет ко мне вопросов, я бы поднялся к Барби. Для нее это страшный удар. Мэтти даст вам адрес Бруно, если понадобится». После того, как он ушел, все какое-то время хранили молчание. Потом Делглиш сказал: «Интересно, что леди Бероун наследует дом? Я думал, что он является неотчуждаемым наследством». Фаррелл отнесся к вопросу как профессионал. «Да, ситуация необычная. Я, разумеется, уполномочен и леди Урсулой, и леди Бероун предоставить вам всю необходимую информацию. Старое имение Бероунов, то, что в Гэмпшире, было закреплено за наследниками, но они давно лишились его вместе с большей частью состояния. Этот же дом всегда переходил от одного баронета к другому по завещанию. Сэр Пол унаследовал его от своего брата, но был всегда чрезвычайно озабочен тем, как распорядиться им дальше. После женитьбы он составил новое завещание, в котором полностью отписал его жене. Никаких иных толкований завещания не допускает. У леди Урсулы есть свой капитал, но в завещании содержится небольшой завещательный отказ в ее пользу и несколько больший в пользу единственной дочери сэра Пола, мисс Сары Бероун. Холлиуэлл и мисс Мэтлок получают по 10 тысяч фунтов каждый, а картину Артура Дэвиса, если я правильно помню имя, «Масло», он отписал председателю местного отделения своей партии. Есть еще мелкие дары, но дом, его содержимое и достойное обеспечение отходят к его жене. А ведь один лишь дом стоит по меньшей мере 750 000, может, гораздо больше, учитывая его расположение и уникальную архитектуру. Делглиш припомнил, как это часто с ним случалось, слова старого сержанта, с которым служил в начале своей карьеры. «Любовь, похоть, ненависть, корысть — вот четыре столпа убийства, парень, но главный из них — корысть».